Глава 22. Во вторник, 4 октября, я захожу в операционный блок Маунт-Синая на восточной 101-й улице. До операции целый час. Белла мне так и не перезвонила, и я иду прямо в палату. Родители Беллы уже там. Думаю, за последние 10 лет они впервые очутились вместе в одной комнате. В палате чистое светопреставление. Все галдят, перекрикивая друг друга. Джилл с распущенными волосами, одетая с иголочки в костюм от Сен-Лорана, тараторит с медсестрами, словно ее дочери предстоит фешенебельный ланч, а не операция по удалению репродуктивных органов. Фредерик болтает с доктором Шоу. Они стоят у изножия кровати Беллы, оживленно жестикулируя. Глаза б мои этого не видели. «Всем привет!» Я стучу в створ распахнутой настежь двери. «Привет!» Отзывается Белла и показывает пальцем на своего отца. «Смотри, кто к нам пришел». Фредерик оборачивается и небрежно машет мне рукой. «Угу, вижу». Я кидаю сумку на стол и подхожу к Белле. «Как ты?» «Чудесно». В ее взгляде непреклонное упрямство и решимость избегать меня и дальше точно так же, как она избегала меня всю эту неделю. Голова ее покрыта медицинской шапочкой. Тело укутано в медицинский халат. Неужели она здесь давно? Что говорит доктор Шоу? Белла недовольно дергает плечами. Спроси его сама. Я подхожу к доктору Шоу, киваю. Здравствуйте, я Данни. Ах, да, девушка с записной книжкой. Она самая. Как у вас тут дела? Хорошо, осторожно улыбается доктор Шоу. Я как раз объяснял Белле и ее родным, что операция продлится 5-6 часов. А я думала, часа 3. Я изучила этот вопрос вдоль и поперек. Провела доскональные исследования. Гуглила, как умалишенная. Собирала информацию. Читала про оперативные методы лечения и время, необходимое организму для восстановления. Анализировала преимущество удаления двух яичников вместо одного. «Вы правильно думали», — соглашается он. Однако все зависит от того, что мы обнаружим в ходе операции. Полная гистерэктомия обычно занимает 3 часа. Но так как мы собираемся удалить фаллопиевы трубы, нам, вероятно, потребуется больше времени. «А оментэктомию вы тоже проведете сегодня?» — спрашиваю я. Доктор Шоу взирает на меня с восхищением, смешанным с удивлением. «Сегодня мы проведем биопсию сальника». Возьмем образец ткани для дальнейшего исследования. Но удалять его не будем. Я читала, что полное удаление сальника повышает вероятность благоприятного исхода. Доктор Шоу к его чести не прячет взгляд. Не заходится в надрывном кашле, не косится на Джилл или Беллу, а отвечает просто и прямо. Раз на раз не приходится. У меня внутри все сжимается. Я гляжу на Джилл, которая разглаживает складки медицинской шапочки на голове Беллы. Я вспоминаю. Белле лет 11. Она перекатывается с выдвижной кровати ко мне под одеяло. Ей приснился кошмар. Валом валил снег, и я не могла тебя найти. А где ты была? Наверное, на Аляске. Почему на Аляске? Не знаю. Зато знаю я. Ее мать провела на Аляске почти целый месяц. Отправилась в трехнедельный круиз с дополнительными неделями пребывания в спа-центре. «Не бойся, я здесь, с тобой. Ты всегда сможешь меня отыскать, даже когда валом валит снег». И хватило ведь у Джилл наглости сюда заявиться. Да как она смеет предъявлять на Беллу свои права? Как она смеет ее утешать? Поздно. Ее поезд ушел 20 с лишним лет назад. Как же я ненавижу их и Джилл. И Фредерика. Да, я ненавидела бы их еще больше, если бы они не пришли. И все-таки лучше бы они не приходили. Нет, не они должны быть рядом с Беллой. Особенно в эту минуту. И тут, с подносом из Старбакса, в палате появляется Аарон и раздает всем присутствующим стаканчики с кофе. «А вам нельзя», — доктор Шоу шутливо грозит пальцем Белле. Белла заливается смехом. «Вот ведь гадость какая!» — капризно тянет она. «Никакого кофе!» «Увидимся в операционной», — улыбается доктор Шоу. «С вами все будет хорошо. Вы в надежных руках». «Я знаю». Фредерик горячо стискивает ладонь доктора. «Благодарю вас за все. Финки очень высоко о вас отзывается. Он сам научил меня всему, что я знаю. А теперь прошу меня извинить». Доктор Шоу направляется к двери и вдруг останавливается возле меня. «Можно вас на пару слов?» «Разумеется». Палата превращается в разгульный кафе «Шантан», поэтому никто не обращает внимания на слова доктора и не замечает, как я выскальзываю за ним в коридор. Мы сделаем все возможное, чтобы удалить опухоль целиком. Мы полагаем, у Беллы рак третьей стадии. Однако, пока мы не взяли образцы тканей соседних органов, ничего определенного сказать нельзя. Это же касается и аментектомии. Нам неизвестно, насколько опухоль разрослась. «Понимаю», — хриплю я. По моим ногам, поднимаясь от напольной плитки, бежит холодок. Добирается до желудка и растекается там ледяным и бездонным омутом. Возможно, нам придется вырезать у Беллы часть толстой кишки. Доктор Шоу переводит взгляд на дверь в палату Беллы и снова смотрит на меня. «Вы в курсе, что Белла указала вас как ближайшего родственника?» «Меня?» «Именно вас. Не хотел говорить при ее родителях, но, думаю, вам следует это знать. Благодарю вас». Доктор Шоу коротко кивает и поворачивается, чтобы уйти. «Доктор», — взываю я, — «насколько все плохо? Я знаю, вы не можете мне сказать, но если бы могли, насколько все плохо?» Он глядит мне прямо в глаза, и какое-то мгновение во мне теплится надежда, что он сорвет завесу с врачебной тайны. «Мы сделаем все, что в наших силах», — отвечает он. Разворачивается и размашисто шагает к операционной. Беллу на кресле-каталке без лишней шумихи подвозят к операционной. Она держится молодцом. Целует Джилл, Фредерика и Аарона, которого Джилл уже взяла под свою опеку. «Гиперопеку», — сказала бы я. Джилл так и виснет на нем. Белла подмигивает мне и закатывает глаза. Я облегченно вздыхаю, словно путник, увидевший, как пламя свечи разгоняет ночной мрак. «Все будет хорошо», — обещаю я. Склоняюсь над ней и целую в лоб. Внезапно Белла хватает мою руку и также внезапно отбрасывает прочь. Беллу увозят, и мы перемещаемся в наполненную людьми просторную приемную. Кто-то жует сэндвичи, кто-то играет в настольные игры, кто-то треплется по телефону, кто-то спит, закутавшись в пледы, кто-то смеется. Но как только открываются двойные двери, все замолкают и выжидательно вскидывают глаза. «Прости, что не захватил тебе кофе», — извиняется Аарон. Мы приостанавливаемся у окна. Джилл и Фредерик шагают взад-вперед, без устали говоря по смартфонам. «Ерунда», — отмахиваюсь я. «Сбегаю в кафешку или еще куда». «Ну да, мы здесь надолго». «Ты с ее родителями прежде встречался?» — спрашиваю я. «Белла никогда об этом не упоминала». Но теперь я ни в чем не уверена. Нет, познакомился сегодня утром, когда Джилл заехала за нами. Они очень много путешествуют. Я фыркаю. Что, все так плохо? Усмехается Аарон. Ты даже не представляешь. Джилл, цокая каблуками, надо же, а я и не заметила, что она на шпильках, направляется к нам. Я делаю заказ в Скарпетте, заявляет она. Думаю, нам всем не помешает хорошенько подкрепиться. «Что вам взять?» «Заказ? В 9 утра?» «Спасибо, Джилл, но я сбегаю вниз и просто выпью кофе», — отвечаю я. «Глупости. Я закажу пасту и салат. Грег, ты любишь пасту?» Аарон вопросительно косится на меня и неуверенно мямлит. «Да». Звонит мой телефон. Дэвид. «Простите», — говорю я Джиллу, Аарону и Фредерику, который тоже присоединился к нам, и теперь пялится в телефон Джилл, заглядывая ей через плечо. «Привет, Дэвид», — шепчу я, отойдя на приличное расстояние. «Это ад кромешный». «Представляю, как Белла». «Приехали ее родители». «Джилл и Моррис?» «Да, Джилл и Фредерик». «Ух ты! Ну, думаю, это пойдет им на пользу. Все-таки лучше, чтобы они были рядом с Беллой. Разве нет?» Я храню ледяное молчание, и Дэвид резко меняет тему. «Хочешь, я приеду и посижу с тобой?» «Не стоит. Мы это уже обсуждали. Пусть хотя бы один из нас сохранит работу». «Они все поймут», — ободряет меня Дэвид, хотя мы оба знаем, что это не так. Никому, ни одному человеку в Уотчтеле я не рассказала про болезнь Беллы. Но даже если бы рассказала, что толку? Коллеги посочувствовали бы мне, но не простили бы. Соверши я на работе хоть один промах. Уотчтелл — неблаготворительная организация. Я захватила с собой кучу документов. Сказала, что поработаю сегодня на удаленке. Я подъеду к обеду. Хорошо, созвонимся. Я вешаю трубку и возвращаюсь к стулу у окна. Есть дармовой латте, а Аарон протягивает мне стаканчик из Старбакса. Я забыл, что Джилл просила обезжиренный. «Ай-яй-яй!» — в притворном ужасе пеняю ему я. «Как ты мог?» А Аарон хихикает. «Какими же неуместными кажутся здесь малейшие проявления веселья?» «Боюсь, я слишком беспокоился о любимой девушке, больной раком», — трясет он головой, изображая покаяние. «Как я посмел!» Приходит моя очередь давиться смехом. «Как думаешь, теперь ее родители точат на меня зуб?» «Еще какой! Настоящее зубище!» «Но ты не переживай! Искупишь вину на химиотерапии!» Мы оба бьемся в истерике. Сидящая через несколько стульев женщина отрывается от вязания и встревоженно поглядывает на нас. Но мы ничего не можем с собой поделать. Мы смеемся взахлеб до упаду. Заходимся в припадке нервного смеха. «С химией по жизни», — держится за живот Аарон. «Химию в массы», — подхватываю я. «Так, глядишь, между тобой и ее родителями химия чувств и возникнет». Суровый взгляд Фредерика подбрасывает нас вверх, и мы, опрокидывая стулья и не чувствуя под собой ног, бросаемся к выходу. В коридоре я приваливаюсь к стене, раскрываю рот и судорожно ловлю живительный воздух. Такое ощущение, что я не дышала неделю. «Давай прогуляемся», — предлагает Аарон. «У тебя мобильник с собой?» Я киваю. «Отлично. Я уточнял, в случае чего звонить будут именно тебе». Мы спускаемся в лифте на первый этаж. Открываем двойную дверь и оказываемся в обсаженном деревьями сквере, где ребятишки раскачиваются на качелях, а их няньки и родители что-то отрывисто кричат в телефоны. Идем по аллее и упираемся в Пятую авеню. Мимо нас, подзуживая друг друга, наперегонки несутся машины. Город живет. Живет и дышит. Дышит в полную силу. «Куда пойдем?» — спрашиваю я. «У меня все болит». Я осторожно приподнимаю ногу, с сомнением щупаю пятку. «Сюрприз. Ненавижу сюрпризы. Ну, этот тебе непременно понравится». Аарон хохочет, хватает меня за руку и вытаскивает на Пятую авеню.